Стефан Грабінський. Сигналы. На товарной станции, в старом, давно вышедшем из строя почтовом вагоне, собрались, как всегда, поболтать несколько свободных от службы железнодорожников. Были три начальника поездов, старший контролер Тршпень и заместитель начальника станции Хашчиц. Поскольку октябрьская ночь была довольно холодной, то разожгли огонь в железной печке, труба которой была выведена в отверстие на крыше. Этой удачной идеей общество было обязано сообразительности начальника станции Свиты, который самолично притащил изъеденный ржавчиной обогреватель, выброшенный из какого-то зала ожидания, и отлично приспособил его к новым условиям. Четыре деревянные, обтянутые драной клеенкой лавки и садовый стол с тремя ногами и широкой, как щит, столешницей дополняли внутреннюю обстановку. Фонарь, подвешенный на крюке над головами сидящих, рассеивал по лицам тусклый полусумрачный свет. Так выглядело железнодорожное казино работников станции Пшеленч, уютное пристанище бездомных холостяков, тихая, уединенная пристань для сменившихся со службы кондукторов. Здесь в свободное время собирались утомленные ездой бывалые, старые, посидевшие железнодорожные волки, чтобы отдохнуть после закончившейся смены и поболтать с коллегами по профессии. Здесь, в дыму кондукторских трубок, в чаде папирос, за жеванием табака, бродили отголоски бесчисленных рассказов о приключениях и всевозможные анекдоты. Свивалась нить железнодорожной судьбы. Вот и сегодня посиделки были шумными и оживленными. Собрались лучшие представители избранного общества, сплошь станционные сливки. Тршпень только что рассказал интересный эпизод из собственной жизни, настолько завладев вниманием слушателей, что те забыли добавить огоньку в догорающие трубки и теперь держали их в зубах, потухшие и холодные, как кратеры уснувшего вулкана. В вагоне повисла тишина. Через смоченное каплями дождя окно были видны мокрые крыши вагонов, лоснящиеся под светом прожекторов, как стальные панцири. Время от времени мелькал фонарь смотрителя. Мигал голубой сигнал маневрового локомотива. Время от времени темноту разрывал зеленый отблеск фонаря стрелки. Звучал пронзительный крик дрезины. Издали, из-за черной стены дремлющих вагонов, доносился приглушенный шум главного вокзала. Сквозь промежуток между вагонами виднелась часть линии. Две параллельные полосы рельсовых путей. На одну из них медленно въезжал опустевший поезд. Уставшие от ежедневной гонки поршни работали лениво, сонно преобразовывая свое движение в обороты колес. Наконец паровоз остановился. Из-под груди локомотива выползли клубы пара и окутали пузатый корпус. Лучи фонарей на челе великана начали выгибаться в сияющие радуги и золотистые обручи, пронизывая облако пара. В какой-то момент возникла оптическая иллюзия. Локомотив, а вместе с ним и вагоны, вознеслись над кучами пара и на некоторое время оказались зависшими в воздухе. Через пару секунд поезд вернулся к уровню рельсов, испуская из своего организма последний выдох, чтобы отныне погрузиться в задумчивость ночного отдыха. «Прекрасная иллюзия», — заметил Свита, который уже долгое время смотрел в окно. «Видели ли вы, господа, этот мнимый взлет машины?» «Конечно», — подтвердила пара голосов. «Это напомнило мне железнодорожную легенду, услышанную много лет назад». «Расскажите ее, Свита, просим». — ободрил его Хашчиц. — Просим, просим! — Разумеется. История недолгая. Ее можно изложить в нескольких словах. Передается между железнодорожниками, как рассказ о поезде, который исчез. — Как это исчез? Испарился или как? — Ну, нет. Исчез еще не значит перестал существовать. Исчез — это значит, что он как бы недоступен для человеческого глаза. На самом же деле он где-то здесь, где-то пребывает, хоть и неизвестно где. Сей феномен создал один начальник станции, большой чудак, а может и колдун. Эту штуку он проделал при помощи ряда последовательных сигналов, поданных в специальном порядке. Как он потом сам уверял, это явление застало его врасплох. Он развлекался сигналами, которые комбинировал самыми разными способами, изменяя их порядок и характер. Но однажды, после подачи 7 таких знаков, поезд, заезжавший на его станцию, внезапно на полном ходу вознесся вверх вдоль рельсов, покачался пару раз в воздухе, после чего наклонился под углом и растворился в пространстве. С тех пор никто больше не видел ни поезда, ни людей, которые в нем ехали. Говорят, что он появится снова, если кто-то подаст те же сигналы, но в обратном порядке. Начальник, к сожалению, вскоре после этого помешался, и любые попытки добиться от него правды закончились ничем. Безумец забрал с собой ключ к тайне. Разве что кто-нибудь случайно наткнется на нужную последовательность знаков и вернет поезд из 4-го измерения на Землю. «Не часто случаются такие происшествия», — заметил начальник Жданский. «А когда произошло это удивительное событие?» «Каких-то 100 лет назад». «Фью-фью, солидный отрезок. В таком случае пассажиры поезда к нынешнему времени постарели бы на целый век. Представьте себе, какой был бы спектакль, если бы сегодня или завтра какому-то счастливцу удалось отыскать апокалипсические сигналы и сломать 7 колдовских печатей. Ни с того ни с сего исчезнувший поезд внезапно падает с небес на землю, как следует отдохнув в столетней нирване, и вываливает из вагонов толпу стариков, согнувшихся под бременем возраста. Ты забываешь о том, что в 4-м измерении люди, вероятно, не нуждаются ни в еде, ни питье и не стареют. Ты прав, — признал Хашшиц. Святая правда. Красивая легенда, коллега, очень красивая. Он замолчал, что-то припоминая. Немного погодя, возвращаясь к словам свиты, задумчиво произнес. «Сигналы, сигналы. Я тоже могу кое-что о них рассказать. Только не легенду, а правдивую историю». «Слушаем! Просим!» — отозвался хор железнодорожников. Хашшиц оперся локтем о крышку стола, набил трубочку и, выпустив под потолок вагона пару колец белого дыма, начал свой рассказ. Как-то вечером, около 7 часов, станция Домброва была растревожена сигналом «Расцепились вагоны». Молоточек звонка 4 раза повторил серию из 4 ударов с паузой в 3 секунды. Прежде чем начальник Помян успел сориентироваться, откуда поступил сигнал, эфир принес новую тревогу. Поочередно прозвучали 3 и 2 удара, повторенные 4 раза. Служащий понял, это означало задержать все поезда. Опасность, очевидно, усилилась. Если принять во внимание уклон пути и направление сильного ветра, дующего с запада, оторвавшиеся вагоны неслись навстречу пассажирскому поезду, который как раз отходил со станции. Надо было немедленно задержать поезд и отогнать его на 2 километра в противоположную сторону, а также закрыть подозрительный участок пути. Экспедитор, молодой энергичный служащий, отдал соответствующие распоряжения. Пассажирские вовремя отвели с пути назад и сразу же отправили со станции паровоз с людьми, получившими задание остановить сбежавшие неуправляемые вагоны. Локомотив осторожно двигался навстречу опасности, освещая себе путь 3 мощными прожекторами. Перед ним на расстоянии 700 метров шли 2 путевых обходчиков с зажженными факелами и внимательно осматривали линию. Однако, к удивлению всей бригады, на своем пути они нигде не обнаружили отцепленные вагоны, и после 2-часовой, исключительно внимательной езды, локомотив свернул к ближайшей станции Глашув. начальник принял экспедицию с огромным удивлением. Никто ничего не знал о сигналах. Участок пути был абсолютно надежен, и ни одна опасность с этой стороны не угрожала. Сбитые с толку железнодорожники сели на локомотив и около 11 ночи вернулись к Домброву. Тем временем беспокойство здесь росло. За 10 минут перед возвращением паровоза звонки раздались вновь, на этот раз требуя выслать спасательный локомотив с рабочими. Чиновник службы движения был в отчаянии. Встревоженный сигналами, все еще поступавшими со стороны Глашува, он мерил беспокойными шагами перрон, выходил на линию, а затем вновь возвращался в станционный кабинет, беспомощный, испуганный, охваченный ужасом. Ситуация действительно была неприятная. Коллега из Глашува, которого беспокоили каждые несколько минут, сначала флегматично отвечал, что все в порядке. Потом, раздраженный, принялся обзывать их полоумными и сумасбродами. А сигналы тем временем поступали один за другим, с каждым разом все настойчивее требуя выслать аварийную бригаду. Хватаясь, как утопленник, за соломинку, Помян позвонил на соседнюю станцию Сбоншин, находящуюся с противоположной стороны, неведомо почему предположив, что сигналы тревоги идут оттуда. Разумеется, ответ был отрицательный. Там тоже все было в образцовом порядке. «Это я сошел с ума? Или они там не в своем уме?» Наконец спросил он проходившего мимо стрелочника. «Пан Сорока, вы слышали эти проклятые звонки?» «Слышал, господин начальник, слышал. О, опять! Что за черт?» Действительно, неумолимые молоточки вновь стучали по металлическим краям звонков. Звали на помощь рабочих и врачей. Часы показывали уже первый час ночи. Помян рассвирепел. «Да какое мне в конце концов дело до всего этого? Катись оно под 100 чертей! Отсюда говорят, что все в порядке, оттуда, что все на месте. Так чего же вам надо, черти рогатые? Какой-то глашувский шут проказы нам строит, переворачивая с ног на голову целую станцию. Подам рапорт и баста!» «Я так не думаю, пан начальник», — спокойно возразил помощник. «Дело слишком серьезное, чтобы рассматривать его под таким углом. Скорее стоит предположить, что тут какая-то ошибка». «Хорошая ошибка! Разве вы не слышали, коллега, что ответили мне с обеих ближайших станций? Вряд ли стоит рассуждать о каких-то случайно заблудившихся сигналах с дальних станций, о которых бы там не знали. Если они дошли до нас, то перед этим должны были пройти через их участки. Так что?» «Значит, делаем простой вывод, что они исходят от некоего обходчика между Домбровой и Глашувом». Помян внимательно посмотрел на подчиненного. «От кого-то из стрелочников, говорите?» «Хм, возможно. Но зачем? Почему? Наши люди обследовали всю линию шаг за шагом и не нашли ничего подозрительного». Служащий развел руками. «Вот этого уже не знаю. Дело можно расследовать позже, связавшись с Глашувом. В любом случае, я думаю, что мы можем спать спокойно и не обращать внимания на звонки. Все, что от нас зависело, мы сделали. Участок пути детально обследован, на линии нет ни следа опасности, которыми нам угрожали. Я считаю эти сигналы так называемой ложной тревогой». Спокойствие помощника успокаивающе подействовало на начальника. Он попрощался с коллегой и закрылся на остаток ночи в кабинете. Но работникам станции нелегко было вернуться к порядку. Люди столпились у будки вокруг стрелочника и о чем-то таинственно шептались между собой. Время от времени, когда тишину ночи нарушал новый всплеск звенящих сигналов, склоненные друг к другу головы железнодорожников поворачивались в сторону сигнального столба, и несколько пар глаз, расширенных от суеверной тревоги, следили за движением стучащих молоточков. «Плохой знак!» — ворчал сторож Гржеля. «Плохой знак!» И так сигналы звучали до первых рассветных лучей. Но чем ближе к утру, тем слабее и глуше становились звуки, тем длиннее делались промежутки между сигналами, пока окончательно не стихли перед рассветом. Люди вздохнули, словно ночной кошмар перестал давить им на грудь. Наутро Помян обратился к администрации в Остое, отправив подробный рапорт о событиях минувшей ночи. Пришедший по телеграфу ответ приказывал ему ожидать прибытия специальной комиссии, которая должна была основательно расследовать это дело. В течение дня движение поездов осуществлялось по расписанию, и все шло своим чередом. Но когда пробило 7 часов вечера, вновь раздались тревожные сигналы в том же самом порядке, что и вчера. Сначала сигнал «расцепились вагоны», затем приказ задержать все поезда, наконец команда прислать локомотив с рабочими и отчаянный крик о помощи, прислать паровоз с рабочими и врачом. Характерным было постепенное эмоциональное усиление в подборке сигналов, каждый последующий из которых сообщал об увеличении иллюзорной опасности. Совершенно очевидно, что сигналы дополняли друг друга, создавая разорванную паузами цепь, складываясь в какой-то зловещий рассказ о предполагаемом несчастье. Как бы там ни было, все это выглядело как издевательство или глупая выходка. Начальник пришел в ярость. Служащие станции вели себя по-разному. Одни воспринимали историю с юмористической точки зрения и смеялись над обезумевшими звонками, другие суеверно крестились. Стрелочник Сдун вполголоса утверждал, что в сигнальном столбе сидит дьявол и лязгает звонком, чтобы досадить людям. В любом случае, сигналы никто не воспринимал всерьез, и на станции не принимали никаких соответствующих мер. Тревога продолжалась с перерывами до самого утра, и лишь когда на востоке проявилась бледно-желтая полоска, звонки успокоились. Наконец, после проведенной без сна ночи, около 10 утра, начальник станции дождался прибытия комиссии. Из Остои приехал старший инспектор Турнер, высокий худощавый пан со зловеще прищуренными глазами и с целым штабом чиновников. Началось следствие. Господа сверху уже имели определенный взгляд на это дело. Сигналы, по мнению пана старшего инспектора, исходили от будки одного из путевых обходчиков на линии Домброва-Глашув. Вопрос был только в том, из какой именно. В соответствии со штатным расписанием на этой дистанции было 10 смотрителей. Из этого количества следовало исключить 8, у которых не имелось аппаратов, подающих сигналы данного типа. В результате подозрение падало на оставшихся 2. Инспектор постановил допросить обоих на месте их службы. После сытного обеда у пана начальника в 12 часов дня из Домбровы отправился специальный поезд со следственной комиссией. После получасовой езды господа вышли у домика путевого обходчика Дзевоты, одного из подозреваемых. У бедняги, перепуганного нашествием внезапных гостей, едва не отнялся язык, и на вопросы он отвечал так, будто его только что вырвали из глубокого сна. После часового допроса комиссия пришла к убеждению, что Дзевота ни в чем не виноват и не имеет никакого представления о сути задаваемых ему вопросов. Поэтому, чтобы не терять времени, пан старший инспектор оставил его в покое, приказав своим людям ехать ко второму смотрителю, на котором теперь сосредоточилось его следовательское внимание. Через 40 минут они оказались на месте. Навстречу никто не вышел. Это их озадачило. Пост выглядел будто вымерший. Ни единого признака жизни на подворье, ни единого следа живого существа вокруг. Не звучали патриархальные голоса домашнего хозяйства. Не запел петух, не заквахтала курица. По крутым, зажатым между двумя поручнями ступеням, они взошли на пригорок, где возвышался домик смотрителя язвы. У входа гостей встретили неисчислимые рои мух, злых, кусачих, жужжащих. Словно разъяренные незваными гостями, они садились на руки, лезли в глаза, в лицо. Постучали в дверь. Изнутри никто не отвечал. Один из железнодорожников нажал на ручку. Дверь была заперта. «Пан Тузяк, — кивнул Помин станционному слесарю. «Отмычка ее». «Мигом, господин начальник!» Заскрежетало железо, замок заскрипел и уступил. Инспектор распахнул ногой дверь и вошел внутрь. Но в тот же миг выскочил обратно во двор, прижимая к носу платок. Из помещения ударил ужасный смрад. Один из чиновников отважился переступить порог и заглянул внутрь. За столом под окном сидел смотритель с опущенной на грудь головой. Пальцы правой руки лежали на кнопке сигнального аппарата. Чиновник приблизился к столу и, побледнев, шагнул назад к выходу. Короткий взгляд, брошенный на руку обходчика, подтверждал, что телеграфный ключ сжимали не пальцы, а три голые, лишенные мяса фаланги. В тот же момент сидящий за столом зашатался и свалился на землю, как колода. В нем опознали труп язвы в состоянии полного разложения. Присутствовавший врач подтвердил смерть, которая наступила, по крайней мере, 10 дней назад. Составили протокол и похоронили останки на месте, отказавшись от вскрытия по причине сильного, далеко зашедшего разложения. Причину смерти не выявили. Крестьяне из соседних сел, когда их спрашивали об этом, не могли дать никаких объяснений, кроме того, что уже долгое время не видели язву. Через 2 часа комиссия вернулась в Остою. Начальник Домбровы в эту и последующие ночи спал спокойно, не потревоженный сигналами. Но через неделю на линии Домброва-Глашув произошла ужасающая катастрофа. В результате несчастного случая отцепившиеся вагоны налетели на скорый поезд, который шел навстречу, и разнесли его вдребезги. Погиб весь служебный персонал и более 80 пассажиров.